измученный жизнью суровой, не раз я себе находил глагола предвечного слова, источник покоя и сил, как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир существующих ныне, и Бог управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил глагола предвечного слова, источник покоя и сил. Подпечаем всякого человека, от радости всякого мира. Святаго Духа. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. Други наши, каждый день совершается в мире Церкви Божией божественная служба, и звучит Слово Божие. Звучит то самое всемогущее творческое Слово Божие, которым однажды сотворил Господь мир, и которому Он даровал силу жизни на все века хранить и воссоздавать жизнь на земле. И дал Господь человеку несомненное уверение истинности Слова Своего неопровержимыми божественными пророчествами всего имеющего случиться в мире. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделано, говорю. Внимайте, веруйте, живите по слову моему, говорит Господь. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. И пророчества совершаются над миром, над народами. Погиб потопе водном первый мир, утонул ранее в нечестии своем, изгнав из жизни своей Бога. Копит и собирает горящие угли зла второй мир, уже заготовил впрок такое количество огня, что самовоспламенившись, оно способно пожрать вселенную и все зло на ней. И предчувствие, что мы есть современники последних времен, носится в воздухе. А процесс отступления от Бога все растет в наши дни. И с этим близится и к совершению предсказанное Господом Иисусом Христом. Но кто слышит, кто видит и разумеет происходящее? Таких все меньше. И опять исполняется пророчество. Слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Но Господь долго терпит и ждет, и продолжает сеять семена жизни. И поколения сменяют одно другое. И к каждому из них ежедневно выходит великий сеятель слова Бог, чтобы сеять семена своего божественного учения, коим только и может жить мир. И как же трудится Творец жизни на небе своей, как силится насадить, взрастить, спасти и сохранить жизнь. Он учит, настаивает, обличает, стучит и стучит в души человеческие, сеет везде и всюду, во всей вселенной, по дорогам и распутьям, по городам и селениям, днем и ночью, без устали, без отдыха, чтобы спасти, а возможно, некоторых. Мир же в свое время будет безответен пред Богом. И не Бог будет судить мир, но мир сам осудит себя, будучи поставлен пред своей вопиющей неправдой. И не будет на земле человека, которого бы на тропе его жизни не встретился Господь со своим словом правды, словом любви, словом великого долготерпения. И не будет на земле человека, чего бы сердце не касалось веяния зова Божьего. Этот зов ведь слышится не только в голосе церкви, но и в гласе совести человека и в обстоятельствах его жизни. Слышал человек, но не ответил, не захотел ответить. Но отчего же семена божественного учения самовластно, сильные и предобрые, видимо, не произрастают в жизни? Все меньше слышащих, все меньше исполняющих. И мир скользит по зыбкому распутью к конечной своей погибели. Отчего гибнет столь доброе семя и труд столь усердного и столь великого делателя? Не от сеятеля, сеющего жизнь, происходит смерть, и не от семени, дарованного могущественной божественной рукой, вырастают волцы и тернии, готовые на сожжение. Милости Господней исполн земля, и в этом мы усомниться не можем. Так дивно и премудро сотворил мир. Ну что же тогда? Остается посмотреть на землю. Приемлющее семя. Остается посмотреть на себя. Зов Божий, несомненно, был в жизни каждого из нас. Кому-то встретился в предтирите Божией человек горячей живой веры в жизни. Чья-то душа встрепенулась благодатью церковной службы. И не счесть всех возможностей и вариантов касания к душе Духа Божия. И зов был: найдите каждый этот сладкий миг своей жизни, найдите непременно, это важно очень. Это живой религиозный опыт каждого из нас. Но дальше посмотрим, как же мы откликнулись на этот зов, как мы отдались божественному призыву. Ведь даже Господь всей своей силой и всей своей любовью не может спасти нас без нашего участия. Великий дар свободы избирать благое или злое делает нас со творцами своему Творцу Богу или соучастниками губителя своего врага рода человеческого. И вот в нынешнем евангельском чтении сам Господь толкует нам притчу и непосредственно из его уст уясняются причины, почему же чтение и слышание, и даже знание Слова Божия не приносят спасительных плодов. Слово жизни сеет Господь в живое человеческое сердце. Но оно-то, наше сердце, оставленное без внимания, как часто становится бессильным принятию семени. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, иное упало на каменистое место, иное упало в терние, а иное упало на добрую землю и дало плод. Вот оно, наше сердце. Сейчас оно камень, а на завтра усилием воли и трудом нашим может стать плодородной землей. Сейчас оно придорожье и распутье жизни, и какой только мусор не нашел в нем себе места, и какое зло не прижилось в нем, а завтра то же самое сердце наше, омытое покаянием и заботливым вниманием к нему, станет возделанной и тучной пахотой, и всякому добру пристанешь. Сейчас оно сердце, поросшее тернием греха, а завтра станет оно же прополотое и ухоженное, готовое к принятию доброго семени почвы. Эти четыре состояния души человеческой, и только при одном семя Божие даст плод в жизни вечную. Рассмотрим внимательнее. все эти состояния нашей души. И мы разумеем, та ли мы есть почва, что может принять семя, израстить и дать плод. Ведь мы уже поняли, что различие принятия Слова Божия в людях зависит не от природы человеческой, но от нашей с вами свободной воли. Душа человеческая подобится дороге, по ней проходят, ее топчут тысячи людей. Сквозь нее непрестанным потоком идут и сменяют одно другим жизненное влияние и впечатление. Разбойник, телевизор, пился в душу и держит ее своей мертвой хваткой до полного ее отупения. И нет душе отдыха, нет ей покоя. И в этой сумятице, в ряду общих впечатлений, проскользнет, промелькнет слово о Боге и Божие слово. Но ничто не задерживается в такой душе надолго. Жажда новизны быстро стирает прошлое, и опять пуста душа. А ветры плодотворных учений поднимают в душе вихрь злых помыслов. А возбужденные страсти спешат исполнить их. Вот и распутье жизни в душе человека. Господь посеял семя жизни, но тяжелые ступни торжествующего зла потоптали семя. А то и хищными птицами залетят в момент слышания Слова Божия рассеянность наша и думы житейские. И опять труд великого сеятеля оказался напрасным. Семя похищено, не коснувшись души человеческой. Она осталась пуста, и холодно ей в мире, и неуютно. А Слово Божие кратко. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но в котором, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах. И будем ли мы винить теперь сеятеля? Разве не в нашей власти уже было семя? А если дьявол и хищник, то не от нас ли с вами зависит не дать ему раскищать нашу? Трезвитесь, бодрствуйте, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Так мы читаем в книге соборного послания апостола Иакова. Но вот и другая скорбь уже ощутима нами, и жалуемся мы, что окаменевшее нечувствие возобладала душой. И мы страдаем, чувствуя безжизненность этого состояния. И Господь подтверждает наши худшие опасения. Посеянное на каменистом месте означает тех, которые не имеют в себе корня и непостоянны. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Временами веруют, а во время искушения отпадают. Да, у нас горело сердце к Богу. Мы помним о радости и окрыленной души, когда пронзило ее великое это открытие. Есть! Есть Бог! И как преобразился мир в тот момент, как ликовало сердце, первый раз впитывая божественное евангельское слово. Но вдруг опять поблек мир. И то, что недавно радовало и привлекало к Богу, стало невыносимыми великами и путами, мешающими жить. Да, это, дорогие наши, Слово Божие позвало нас на подвиг самоотречения. Оно потребовало связать нашу самость, наши привязанности, потребовало от нас жертвы любви. Это оно посягнуло на идолов, гневившихся в душе нашей. Не всем оказывается по силам поднять руку на идола. И вот какое-то время давится душа, желая совместить несовместимое, служить Богу и Велиару одновременно. Но сердце уже сделало выбор. И делами жизни нашей Бог предается нами. И нет дерзновений в душе, нет живой Божьей силы в нас, чтобы противостать искушениям жизни, противостать дьяволу. И видим мы, как жило в нас слово истины, как безжизненно, как близко к умиранию. Оказывается, недостаточно только слышать Слово Божие. Надо еще усилием своей воли, своих трудов принять его, как единственный свет истины, единственную жизнь. А как неприятно, но действенно и верно восстают на нашу жизнь убогие печали, богатства и сласти житейские, суетная привязанность к земному и временному, наполняя наше сердце, подавляет в нем действие Божьей благодати. И все это Господь называет одним словом – терпение. Зашли терния, и заглушило слово, и оно не дало плода. Пристрастие к земному рождает непрестанную, неприходящую заботу о нем. Начинается заботы приобрести, казалось бы, необходимое. Но как быстро этого необходимого становится все больше и больше. И закрутилось колесо. Умножать любым путем, хранить его, боясь лишиться приобретенного. И вот уже густые терния подавили сердце, заглушили в нем все доброе, украли время. Опаснейшие терния духа есть страстные влечения, сласти житейские. Корень их находится в глубине человеческого сердца. Ибо это тот иной закон мудок наших, который противоборствует закону Божию и пленяет нас закону греховному. Эти злые корни – суть дела плотские, о коих сравно и глаголоте. и о которых сказано, что делающие такие дела Царствие Божие не наследует. А начинается во многих это зло так безобидно, из детских жалостей, которые неприятно становятся спутниками жизни, а результат их погибели здесь на земле. Расстройство психики, отсутствие воли. И эти-то злые страсти, как тернии и волчьи, беспрестанно растут и возрождаются даже и тогда, когда мы хотим их искоренить, но недостаточно решительно и беспощадно. И не забудем, дорогие наши, что мы живем в мире зла. Мы немощны, мы склонны к греху. Грех сторожит нас на каждом шагу. Если мы даем ему свободу, то он разрастает раковую опухолью, пожирает нашу жизнь. Но как жить нам, чтобы услышать благой глаз Отца Небесного, а добрые и бедные рабе, вните в радость Господа Твоего. Как стать плодоносной землей, которая, услышав слово, хранит его в добром и чистом сердце и приносит плод в терпении? Надо всецело предаться Богу любовью к Нему, и страхом Божиим, и вниманием к себе, и молитвой ограждать себя на всякий час, чтобы все три предыдущие состояния не укоренились в душе. На ниве души должен стоять неусыпный страж, чистая совесть, которая сокрушит и окамененное сердечное, и предаст плевелы страстей аккуратнее, чем они укоренятся в нас и поведут за собой. А огонь божественной любви и пламенное желание вечной жизни родят молитву и Божия благодать, привлеченная ею, сделает нас непоколебимыми в стоянии в истине. Но нельзя, дорогие наши, ожидать на душевной ниве скороспелости семени истины и добра. Всякое семя взращивается в терпении, в варениях, в потах, во многих днях, годах великой терпеливости. Так Господь говорит: терпение ваше, стяжите души ваши. Царство Божие благовествуется, и всяким усилием входит в него. И обетование Спасителя увенчает труды наши еще в этой жизни. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. А то, что нынче во всем мире наступила именно такая година, уже ни у кого не вызывает сомнения. Тайна беззакония, восставшая в свое время на самого Бога и изгнанная на землю, объявила тогда еще беспощадную, не на жизнь, а на смерть, в войну на все божественное, в чем бы и как бы оно не проявлялось. На христианское государство, хранящее нравственный уклад народной жизни, на христианскую церковь, несущую слово божественной истины, на христианскую душу, держащую светоч божественного учения, как путеводную звезду, сгущающуюся в тьме обезумевшего беззаконием мира. Плетите антикриста, уничтожили православную Россию. Они искалечили, одурачили чуждыми сатанинскими идеями народ, насаждая их всеми возможными неправдами, лестью, обманом, кровью, выдравливая правду Божию из сознания народного. И вот сегодня на наших глазах происходит едва ли не последний страшный натиск Силада на то, что еще хранило остатки истинной божественной духовности, на православную русскую церковь. Гонение на церковь сейчас приняло скрытое, но наиболее изощренная форма. Именно теперь, когда объявлена во всем мире вожделенная свобода, вся наша жизнь показывает, что дана она единственная свобода, свобода творить зло, свобода лить кровь, свобода красть, свобода тайно и явно убивать душу. Волк сатанинских сект, оккультных ересей, каббалистика, теософия, астрология, гипноз, кодирование, медитация – это сенсорное воздействие на человека, парапсихологические методы лечения, калечения людей, которые церковным вероучением определяются как чародейство и колдовство, нашли сейчас на родине нашей высоких покровителей. И все средства массовой информации отданы враждебным православию разрушительным силам, стремящимся отравить чистые животворные источники православного христианского учения, оболгать их, оклеветать и ошельмовать. Ошельмованные заведомой ложью люди теперь уже не захотят никогда прикасаться к истинам веры, веры живой и действенной. И уже учители, и уже пророки, купившие свободу творить зло на Руси, завершат страшное дело – убийство души народной. Да, тайна беззакония завершает сейчас свое сатанинское дело. Мир зримо оскудел Духом Божиим, но стал очень богат духом заблуждения. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, говорит истина, Слово Божие. И оно же предупредило нас, а имеющий явиться страшной последней брани, когда восстанет народ на народ и царство на царство. Это значит, что народ Божий, православные христиане, вписанные в книгу жизни и принадлежащие царству Божию, должны повести ее с народом беззакония, богоборцами и лжеучителями, принадлежащими царству тьмы. И народ Божий победит. Ибо убьет беззаконников Господь духом своим. Но пока это совершится, терпеть нам надо и явить верность свою избранию Божию. И сегодня я повторю всем нам призыв нашего современного иерарха, митрополита и старца Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского, прозвучавший на весь мир в эти скорбные дни России и русского народа дни. Это голос Церкви Православной. Восстанем же, братья, будем бдительны, облечемся в святую ревность, отринем уныние и робость, приведем жизнь свою в соответствии со спасительным вероучением Православной Церкви. Всеныне Господь призывает нас поработать на ниве своей, да не услышим осуждающий глаз Его. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теп, а не горяч и не холоден, то извергну тебя, Иисус мой. Итак, будь ревностен и покайся. Покаемся же в нерадении своем и поревнуем святому делу Божию, возрождению Дома Святой Богородицы Православной России. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Аминь. Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, он и в ночной тиши глубокой при сиянии дневном читает книгу ту святую, где силен Господа закон. Он не пойдет в беседу злую, на путь греха не ступит он. Ему не нужен пир разврата, он лишний гость на том пиру, где брат обманывает брата, все страх клевещет на сестру. Ему не нужен праздник шумный, куда не входят стыд и честь, и где царят разгул безумный, хула, злоречие и лесть. Но он, как древо у потока, питается от светлых вод, и разрастается широко, он так спасенье возрастет. И разрастается широко, он так спасенье возрастет. Не ропщи на суровую долю. Крест тяжелый покорно неси, полагаясь на Божию волю. Лишь терпенья и силы проси. Бог послал эти нам испытания, чтоб окрепнуть в тяжелой борьбе. Эти муки и сердца страдания в этой жизни на пользу тебе. Так не вздумай в тяжелое время передать свое горе кому. Один Бог облегчит твое горе, обращайся к Нему одному. Не ищи утешения в людях, и отрады от них ты не жди. Если хочешь найти утешение, в Божий храм помолиться сходи. Пред иконой склони ты колено, слезы горькие молча пролей. Помолись ты в вечернее время, помолись и слезы не жалей. И Господь помогать тебе будет, старый врач, исцелитель души. Бог невидимо совесть пробудит и на подвиг воздвигнет тиши. Не ропщи на суровую долю, крест тяжелый покорно неси, полагаясь на Божию волю. Лишь терпения и силы проси. Царица небесная, ты мой покров, ты надежда моя. Если на сердце мне больно и горестно, на помощь опять призываю тебя. Царица небесная, Царица небесная, владычица мира и неба земли, услышь меня грешного и недостойного, от скорби болезни меня защити. Как трудно мне грешному терпеть искушения, коварный лукавый смущает меня. Лишь только тобою найду утешение, на помощь опять призываю тебя. Царица небесная, Царица небесная, честным амофором меня ты покрой. Какой же я слабый, какой же я грешный, о мать моя, ты меня успокой. Спаси меня, мати, от вечных мучений, и научи меня больше молчать. Дай мне смирение и веру спасение, и научи всех любить и прощать. Царица Небесная, Царица Небесная, наставь меня, Мати, на истинный путь. Сподоби услышать, Царица Небесная, как ангелы Божьи на небе поют. Грехами окутан я, а сердце как камень, не надо бы плакать, а слез что-то нет. И как я предстану великим грешником на страшный суд Божий, какой дам ответ? Царица Небесная, Царица Небесная, свой взор материнский ко мне обрати. Умоли Сына Христа Вседержителя, на страшном суде ты меня защити. Царица Небесная, Царица Небесная, ты мой покров, ты надежда моя. Если на сердце мне больно и горестно, на помощь опять призываю тебя. Царица Небесная, Царица Небесная, Царица Небесная.